понимаете? То есть, как бы, будут все атрибуты, про которые мы говорим, да, вот с точки зрения социума, но спортом занимались какие-нибудь, нет? А чем? Я в основном боевой искусство. Вот, были какие-то моменты, когда за что-то брались, не могли быстро выйти на лидирующие позиции и бросали? Вот это характерно для вашего сценария. Если вы очень... Понимаете, у вас в сценарии записано «быть первым». То есть если вы беретесь за что-то и не можете быстро, причем для вас очень важен быстрый результат. Да. Если вы быстро не можете добиться этого результата, вы тут же тухнете и бросаете. И это вот основной момент, вот как правильно сказал вот мужчина, не помню, как зовут, а проблематика сейчас, вот ваша проблематика, это на самом деле проблематика цели. Вот и именно в этом и есть проблема. И цели именно ваши, Вадим. Вот как бы то, что вы хотите. Почему я... Да, меня тоже выходило. Глобально, говорят, у человека должна быть цель какая-то. Вот Вадим просто жил, как бы получается, все время, чтобы соответствовать каким-то ожиданиям родителей. Ну, это мы уже поняли, это разобрались с этим. И здесь не был указан путь, как бы, но важно, чтобы родители могли им гордиться. И почему вот, когда мы знакомились, да, остановился немножко на том моменте, что хочется быть врачом, хочется быть еще кем-то. Для вас очень важно делать что-то, что, ну, выглядело бы очень так, монументально, красиво, да, одобряемо социумом. Другой момент, это важно для вас именно, или это важно с точки зрения того, как этот момент оценят родители, опять же. Все равно, вот, когда идет цепка с родителями, формируется такая вот трехспальная кровать «Ленин с нами», да? То есть, что бы вы ни делали, вы все равно как бы подсознательно запрашиваете информацию. А интересно, вот если я сделаю это, ну не все время, а хотя у разных людей по-разному. У меня в Ростове была девочка, которая без мнения матери, она не смогла ничего купить в магазине. То есть мы периодически даем задания, и вот я ей дал задание ничего маме не рассказывать. Она через два дня позвонила, она говорит, я не могу, меня разрывает. А разрывает ее почему? Потому что она в течение двух дней не может определить, она какая, хорошая она или плохая. А так у нее как отче наш, то есть она приходит с работы, рассказывает маме, мама дает комментарии. Причем внешне это очень любящие, это Маша и Эмма. Ну вот кто знает, это очень, они прям с матерью подруги, казалось бы, все. Но вот эта сложность, она была. И для вас сейчас вот важный момент. Понять, чего хотите вы. Вот не родители, а вы. Что в этом может помочь? Обратитесь к детству. Почему? Потому что, как один из вариантов, я имею в виду, ребенок, он мотивирован чем? Вот в своей деятельности. Интересом. Интерес, да? То есть маленький ребенок, ну, до трех лет, наверное, да? Все его действия, они подразумевают что? Он делает что-то только в одном случае, если ему интересно. Не знаю, у вас младшему сколько сейчас? А может быть, ему надо поставить себе какую-то цель, высокую достаточно, стараться ее достигнуть? Можно. Вот по цели, вот основная его проблема, что у него нет этой цели. Тут надо надо да. Найти. Нужно ее найти. Но, понимаете, можно ее придумать. Но цель это вот ось, вокруг которой наматывается, да, вот как скелет, вокруг которого мясо, кожа, там, сухожилия и все остальное наматывается. Это то, что дает вот этот стержень. Просто те цели, которые были, они были не его. Вот я говорю, поставить свою цель. А, и, но в цели очень важный момент. Это не просто ее поставить. Почему? Я что же, да, эволюция какая-то вот по мере работы. И я одно время читал, ну, кто с бизнесом связан, бизнес-тренинги проходил, есть такая там критерий постановки цели. Там смарт-критерии. Их ну как, можно прописать по технологии, но их нужно писать красиво, все будет расписано. Вопрос в том, что это потом ни хрена никто не делает. По одной простой причине, потому что должна быть мотивация. То есть, вот, как вы сказали, придумать цель, это один момент, почувствовать ее, вот, что это мое, да, что не я вот прошел тренинг, да, и вот очень многие, вот как вы говорите, да, там читают в книге, должна быть большая глобальная цель. Она действительно должна быть у человека, да, вот как бы такая красная линия, которая проходит через всю жизнь. И дай бог, если человек вот это понял, принял и почувствовал вот именно, что да, это моя цель, и я по этой линии иду. Это не сразу приходит, мне кажется. Да. Можно поставить цель, главное, ну вот как правильно многие люди говорят, что лучше что-то делать, чем не делать ничего. Да? То есть надо ставить цель, идти к ней, а там по мере как бы процесса ты поймешь, а тебе это надо, может быть другая цель рисуется, которая будет именно истинной целью, которую ты делаешь. Что-то делать, а находиться в прострации и там ждать, когда там яблоко с неба упадет. Ну, просто это не к Вадиму, да, он же в пространстве не находится, он что-то делает, и этот. Поэтому здесь действительно, просто Вадим, наверное, я не знаю, задумался, не задумался, что же хочет он сам. Ну вот, опять же, вот хорошо, давайте в какую сторону думать. В детстве, помните, что-то увлекало, кем-то хотели быть. Давайте пойдем с другого пути. Сказка есть любимая детская, вот в детстве, которая прям увлекались сильно? Ну даже, наверное, не то, что в детстве, не книги, может быть, но просто я в детстве так не помню, какие сказки мне больше нравятся. Ну вот есть какая-то, ну знаете, как бывает, вот одна вот, у детей же есть такое, вот у меня двое детей, вот они один мультик как начнут, я только домой захожу, уже вешаться хочется. Сказка есть какая-то любимая, а сейчас про сказки много не говорили. Нет, есть сказка детская. А? Ну, наши русские сказки все же построены. Вопрос в том, если вот ребенок любит какую-то сказку, почему? Потому что вот мы когда проходили тренинги, да, по сценарному перепрограммированию, на самом деле сценарий очень четко коррелирует, господи, с тем персонажем, в которого был влюблен человек в детстве. Вопрос в том, как он понимает этот персонаж. Я вот простой пример приведу. Вот по щучьему велению Емелю, вот вы как понимаете? Ужасно. Ну, я вообще боюсь читать детям сказки. Ну, я имею в виду, вот как, вы же читали, да, как вы этого героя понимаете? Я знаю, когда они начинают любить таких. Как вы понимаете Емелю? Вот, я рассказываю реальную историю, как озвучено это было, что Емеля это парень, который никуда не торопится, но который обскакивает всех, который плюет на всех, ездит не это. Человек, вот у него сценарий вообще один в один такой же. Но он, я что хочу сказать, что он Емелю понял так. Лежи, ничего не делай, а потом всех плюй на всех. Но сценарий у него такой. Берегом бабы. Вадим, что в детстве нравилось? Вот мужским хотели быть, там, чем увлекались? Опять же, какие книги? Мне всегда нравились, может быть, когда-то есть такая сказка, произведения типа Мартина Иденута, Шаблона, читали, может быть. Мне нравилось всегда, когда есть какой-то герой, когда его там постоянно что-то не так, не так, у него ничего не получается, потом он там, несмотря ни на что, все равно к своей цели идет, потом хоп, у него все уже есть. И он очень четкая корреляция. Этого всего сам. Причем Мартин Иден, он же стал первым, но там у Мартина Идена, кто читал, да, очень хорошее, кстати, произведение, там же у него трагическая судьба возникла не тогда, когда он шел к этой цели, у него трагическая судьба возникла, когда он этой цели добился. Ну, да. Читали же Мартина Идена, да? Он же утопился, да, фактически, покончил жизнь самоубийством. А почему? Потому что, ну, по большому счету, вариант какой-то. Такой сценарий с открытым концом. У Остапа Бендера то же самое. То есть он счастливым когда был? Когда был бедным. А он же этот миллион по-хорошему потерял-то неосознанно. Потому что когда он стал богатым, он потерял цель в жизни и впал в депрессию. Кто читал произведение, тот помнит. Вот если брать, да, там сценарные моменты, то опять же вопрос, да, там борьбы и преодоления трудностей. Вот это тот алгоритм поведения, который у вас может быть. То есть стремление вот преодолевать трудности. И для Вадима тогда что будет характерно? Как только он попадает в штатный режим какой-то, ну, без борьбы, скучно становится? Ну, невозможно работать. Ну, я про это говорю. То есть фактически нужна постоянная какая-то борьба. Куда-то выкарабкиваться, что-то делать. Кем хотелось быть в детстве? Были какие-то устремления? Да, наверное, нет. Хотя нет, наверное, была. Кто будет водить, он катывающий, который асфальт катывает. Блин, угадал, а? А? А еще кем-то, какая-то же была динамика? Вот. Не, ну я просто так не вспомню. Я об этом не задумывался, кем я хотел стать когда-то. Ну, я смотрел там на профессиональных, там, не знаю, строителей. В этот момент хотел быть строителем, потому что человек хорошо делал свое дело. Потом смотрел там, не знаю, на профессионального, может быть, кондуктора, да, кого-то веселого, приятного. Я, может быть, хотел стать кондуктором. Давайте тогда сейчас разберем еще одну черту характера, которая свойственна, называется зависть. Вадим, у вас она должна быть. Да. Что такое зависть вообще? То, чего у тебя нет, есть ли не, ну не обязательно. То есть у кого-то есть протез на ноге, да? У вас его нет, и вам его не хочется. А зависть – это, ну, просто так называемое дискомфортное чувство при виде достижений другого человека. Чтобы не давать научное определение, типа эффективных переживаний, связанных с наблюдениями, достижений другого. То есть неприятные чувства, которые мы испытываем при виде успеха другого человека. Для возникновения... В той мере у всех нет. Я думаю, почти всем знакомо светлое чувство зависти. Хотя кто-то... Белой зависти не бывает, мы тоже это разберем. При виде достижения другого человека. Для того, чтобы у человека была эта черта характера, у него должна быть предрасположенность к этому. Так вот, есть несколько моментов, которые являются предрасполагающими для возникновения чувства зависти. Первый момент. Первый момент – это нестабильная самооценка. При этом должен быть достаточно высокий уровень притязаний. Чем выше уровень притязаний, тем чаще проявляется зависть. При нестабильной самооценке, я вот что хочу сказать. Далее. Каким образом идет оценка объекта зависти? У зависти всегда есть объект. Он недостоин этого. Неадекватная оценка. Мы, как правило, занижаем необъективную оценку объекта зависти. Если мы считаем, что человек этого достоин, то мы ему не завидуем. Зависть идет к человеку, которого мы считаем равным или ниже себе. А можно вопрос? Да. Вот я когда только начинала свою журналистскую карьеру, мне очень было завидно, что моя начальница может за 2 часа написать статью. При этом я понимаю, что у нее как раз-таки был такой опыт, который ей позволял это сделать быстро. Тогда, когда я могла там сидеть... Но потенциально... сейчас я могу делать то же самое, но не никак. Правильно, но потенциально вы себя считали, что вы это можете не хуже ее. Просто она там более опытная. Я вот о чем говорю. То есть второе – это оценка объекта зависти. То есть при завышенной самооценке? При нестабильной и но высоком уровне амбиций. Понимаете, чем выше уровень амбиций, тем... если низкий уровень амбиций, ну, условно говоря, да, вот у Вадима небольшой уровень амбиций, и, к примеру, и тогда он завидует там, ну, сокурсникам, которые, может, более успешны, или там коллегам по работе, которые более успешны. У него более высокий уровень амбиций. Он завидует уже, там, читает там, Билл Гейтс или там Олег Дерипаска купил новое металлургическое предприятие. Он говорит, вот скотина, не успел я. Чем выше уровень амбиций, тем выше по статусу у нас могут быть объекты зависти. Я вот что хочу сказать. Зависть. Третий аспект, предпосылка, это сфера деятельности. Ну, проще говоря, кто-то может завидовать там коллеге по работе, там, ну, условно говоря, начальнику отдела продаж, там, у кого-то свой бизнес. Я могу завидовать этим людям, но я могу не завидовать гинекологу, да, достаточно успешно. Потому что я эту сферу деятельности для себя не воспринимаю как референтную. То есть у нас все равно в голове сидит спектр каких-то дел, которыми мы в принципе хотели бы заниматься. И когда возникает зависть, вот, Вадим, не ко всем же возникает, ну, по себе можете даже судить, далеко не ко всем возникает зависть, почему там, музыкант какой-то, да? Ну, то есть это сфера деятельности для вас, там, к Ростроповичу, царство ему небесное, или к Спивакову, возникает зависть или нет? Нет, почему? Потому что Вадим не воспринимает эту сферу деятельности как референтную. То есть тогда он признает, что да, там Спиваков там, гениальный скрипач, гениальный дирижер, и как бы нет проблем, он сидит и спокойно наслаждается этим делом. Я вот о чем хочу сказать. И сфера деятельности как раз таки может в определенном смысле являться диагностическим моментом по тому, чем вы хотели бы заниматься. Вот обратите внимание, каким сферам деятельности возникает. Я думаю, с возраста, там, например, 30 лет, сейчас приколсон, он же не может пойти и стопириться. Это же нереально. Нет, ну если нет голоса, то нереально. Хотя вот у нас есть клиент из Краснодара, он ну, очень такой финансист, ну как бы финансовые вопросы решил. И ходил, занимался, не трепка, да, у нас есть прима оперная. Она из Краснодара, вот он ставил ей голос. Вот он считает, что хороший преподаватель по вокалу, если он в течение года не поставил голос, то это не преподаватель. То есть в течение года человек должен пить. Но все равно, как ни трепка, он петь не будет, понятное дело. Ну, хоть как-то петь будет. А есть, да, вот в этом плане есть другой момент. А нравится ли алсу? Или нравится что-то другое? А что может нравиться алсу? Мне нравится, что она, в принципе, я считаю, как человек с музыкальным образованием, что у нее данные-то, ну, внешне я не беру. Данные, кстати, у Алсу очень посредственные, крайне посредственные. А в принципе, я как человек, закончивший музыкальную школу и определенное время занимавшийся вокалом, я в принципе считаю, что я тоже смогла бы, если бы у меня... Ну, это к вопросу о том, о чем мы сейчас говорили. Правильно? Но вы не завидуете ни трепка. А? Недребка это сейчас считается, по-моему, колоратурная сопрано номер один в мире. Потому что она достигла трудом, а Алсу, по сути дела, да, за счет папы продвинулась. То есть, опять, мы берем второй пункт, да, оценка объекта зависти. И сфера деятельности. Я почему еще сказал, что может нравиться? Нравятся могут вот эти вот аплодисменты в конце, да, я на сцене, я еще кто. У нас, слава богу, половина эстрады, которая вообще, а Сергей Зверев, что это, соловей российской эстрады. Безголосых дикое количество. То есть вот сферу деятельности можно рассмотреть, только нужно понять, что нравится в этой сфере деятельности. Почему? Потому что вот, Вадим, опять, если брать там, вот я так понял, пришли медицина. Медицина это очень классно, вот когда из операционной выходишь. Вот вы не поверите, я хирургом работал. Вот из операционной выходишь, и родственники стоят, доктор. Блин, да. Это ощущение. Но здесь надо понимать, что ты до этого 5 часов стоишь без родственников. Вы это по локоть в пополам разрезанном теле. И я просто видел, что достаточно большое количество людей было, которым нравится выход, но не нравится то, что в операционной. Это, поверьте, очень разные вещи. То есть признание, да, какие-то аплодисменты, там, взгляды, это один момент. А сам характер работы, потому что вот я тоже могу сравнивать, я почему ушел, я, во-первых, не фанат, во-вторых, у меня руки все-таки, ну, такие средние, да, и я вот средним хирургом я бы стал, хорошим никогда в жизни. Тоже надо оценивать. Но у нас были хирурги, которые там, кто знает, в организме есть такое аномалия развития. Ну, то есть, вот здесь должна быть артерия, она не здесь, она вот где-то здесь, вот, и ее надо там выковыривать. И вот у нас был доктор, заведующий отделением, он, аномалия развития, какая прелесть, там, бух, на 9 часов операция, потому что то, что можно было вот так вот сделать просто, да, за 2 секунды, оно куда-нибудь там не туда заходит, и все это там на 9 часов, все зеленые стоят, а ему кайф от этого. Поэтому как оценить, вы же, ну, при выборе сферы деятельности, нужно же понимать, как ты будешь в этой сфере, то есть просчитать? Ну, здесь вот а про... это же невозможно. Как зовут, напомните, пожалуйста. Меня? Да. Александр. Александр правильно говорит. Вот нам вот этот период, да, времени, вот тот же институтский, он, наверное, дан для того, чтобы попробовать. Вот особенно в институтах, в экономических, где нет вот, тотальной загруженности, я насколько знаю, там с 4-го, с 5-го курса уже половина работает. То есть возможность попробовать разные сферы, но их действительно нужно пробовать. И, потому что есть вот этот поисковый период, и его нужно использовать, ну, на мой взгляд, со старших классов. Допустим, в той же медицине было, ну, неплохое по задумке, да, чтобы человек не шел вот за этими, да, мифическими какими-то ощущениями там, своего величия, еще чего-то, чтобы человек увидел медицину изнутри. Было такое правило, ну, я не знаю, кто помнит из медиков, что прежде чем поступить в медицинский институт, у тебя должно быть 2 года медсестринского стажа. Неважно, Фель, ну, то есть, когда ты увидишь, что, извините, это пахнет все, это утки, когда тебе там дают отпиленную ногу и говорят, неси в морг там ночью, это, ну, да, ну, то есть, ты понимаешь, что все это не из цветов, да, ну, как в любом деле, есть то, что на поверхности лежит, но как коснешься чего-то в глубину, да, то... не все так красиво, как на сцене. Да? Там тоже, чтобы спеть одну песню, надо, может, там полгода ее ставить, как-то хореографию, голос, написать ее и так далее. Ну, не все так красиво смотрится, как на сцене. То есть увидеть то, что за кулисами. И вот этот поисковый период, он должен быть. Другой момент, что многие хотят, знаете, такого, от работы хотят тотального творчества. Знаете, вот 100% креатива рутиной я заниматься не хочу. А я не знаю такой работы. Вот на каком-то семинаре даже народ решил вспомнить. Вот можете назвать профессию, где 100% креатив? Писатель. Писатель? Олег, он написал, ему проверить, потом перепроверить, отдать корректуру. У меня папа писатель, поэтому там, я могу это. То есть он пишет меньше, чем потом он еще 20 раз прочитает. А перечитывать 5 раз свое, поверь мне, это мука неописуемая. Скажите, а вам важно мнение вашего папы? Ну, вот кто я освободился, я считаю, от этого. А можно вопрос задать касательно, значит, попробовать? Ну, говорит, что, значит, студенческий возраст дан для того, чтобы попробовать, да, особенно после 4-5 курса. Ну, просто здесь как бы есть недостаток определенный, что если будешь переходить там с места работы на место работы, да, там каждые полгода, то к концу учебы у тебя там сформируется там некий такой... портфель работодателя, когда HR-ментор посмотрит, а здесь полгода, здесь полгода, здесь полгода. Ну, как бы человек бегает с места на место, туда-сюда, туда-сюда. А работай без трудовой книжки, что я тебе могу сказать? Это не принципиально, и HR прекрасно понимает, что это студенчество, и там это можно объяснить. Вот когда вы уже вышли на работу, вот там по полгода плохо. Пока вы еще студент, то по полгода особо не влияет. Вопрос в том, какое вы даете объяснение HR. И четвертое, да? Зависть, как правило, возникает у людей, которые, ну, в этом случае, сильнее возникает у людей, у которых нет ощущения, что они стоят на собственном пути. Возникает у людей, у которых нет ощущения, что они нашли свой путь, свою дорогу, свою цель. У которых есть ощущение, что они нашли себя. как, если мне нравится то, чем я занимаюсь, у меня все замечательно, у меня получается, у меня есть результаты. Какая разница, что там кто-то лучше гинеколог, чем я пианист? Вернее, кто хороший гинеколог, он зарабатывает больше, чем я зарабатываю пианистом. Если мне нравится играть на фортепиано. А, вот, что? Удовольствие от процесса, конечно. Ну, есть хорошая фраза, что успех есть побочный продукт, правильно организованная деятельность. А, вот это, по большому счету, является предпосылками для возникновения зависти. А когда возникает сама зависть? Вот мы говорим о предпосылках, а сама зависть сама по себе когда возникает? В момент возникновения достижения у объекта. В момент сравнения. Вот в момент сравнения тогда и возникает зависть. Помните, что Вадим говорил, да? Очень часто. И у нас при воспитании детей зачастую используется это. Вот посмотрите, даже на улице постоянно сравнивают с кем-то. Естественно, это формирует. Есть вообще тяжелые случаи, когда если ребенка часто сравнивают, он вообще себя душит полностью и старается подражать объекту, с которым его сравнивают. Такое бывает, вот это вообще тяжелая ситуация. Человек себя потом найти практически вообще не может. То есть возникает в результате сравнение. Почему возникают эти вот неприятные аффективные ощущения у человека? Что происходит? Почему возникает при зависти вот неприятное чувство? Если он понимает, что он не может этого достичь, то не будет зависти. Не, ну условно говоря, вот я смотрю на Цискоридзе, да? Я понимаю, что я даже вот похудев там, сколько, я никогда так прыгать не буду, да? Мне это не надо, а во-вторых, ну, как бы анатомия не та и так далее. Ну, для балерона я, наверное, не очень, да? Там, а если обратный результат, качеку хочется, но не может? Это уже, да. Вот это уже другая ситуация. Но в момент зависти, откуда берется негативное ощущение, происходит падение самооценки. И этим как раз таки и определяется поведение человека в момент зависти. Что человек делает? Человек, сейчас вот принцип какой, человек пытается любыми способами восстановить собственную самооценку. И для этого используется несколько путей. Можно сказать, что есть два способа таких больших, две группы компенсации самооценки при зависти. Первая – это группа неосознанной компенсации. Вторая группа – это группа осознанной компенсации самооценки. Ну, давайте неосознанную группу сначала разберем. Каким образом я могу поднять свою самооценку? Принизить. Я могу принизить достижение этого человека. Например, вот ситуация, которую там видел, стоят девочки возле института, знаете, под институтом всегда там студенты, тусовка, подъезжает девушка из соседней группы на Лексусе, паркуется, пикает, говорит: «Привет, девчонки», и проходит дальше. Ну как бы все, настроение испорчено на неделю. Дальше, что можно сделать? Можно опустить само достижение. сказать, Lexus, ну, не лично Lexus, не, но Infiniti, вот это да. Ну, как вариант. Либо сказать, Lexus, ну, что, нельзя было гибридный взять. Ну, и понятно, да, о чем я говорю? Второй момент. Можно опустить кого? Девушку саму. Это ж с кем она так это? Можно обозвать, да, там ее, ну, условно говоря, проституткой, да, и все, я поднял себя, то есть мы либо опускаем достижения, либо поднимаем себя в своих глазах. Еще что можно? Можно неосознанно, да, действительно скопировать, то есть пойти купить. Такое часто бывает. Но с Лексусом это не так просто, да? Или как-то соответствовать этому. Причем неосознанно. Могут быть гонения различные. Могут быть сравнения с кем-то. Но принцип такой. То есть мы вот стараемся поднять свою самооценку, опустив достижения другого человека, либо выставив себя там более моральным человеком, чем, ну, знаете, кто-то приехал, предположим, да, опять же, на новой машине, он говорит, ну, конечно, если бы я брал взятки, я бы не на такой ездил. Все, я более моральный человек, чем он, и это позволяет мне жить дальше. Еще к неосознанным формам относятся так называемые гонения на объект зависти. Ну, просто неосознанные преследования. Я помню, как-то на семинар ехал в Киров, по-моему, и в купе зашла девушка из Нижнего Новгорода с мамой. А у мамы сеть магазинов обувных. А девушку возили в Москву одеваться, потому что она закончила экономический факультет, и мама ее пристроила на работу в налоговую инспекцию. И мама пошла там узнавать ресторан, какое меню, что там можно покушать. А дочка, видя меня первый раз в жизни, да, на вокзале, начала рассказывать, что вот они приехали, и показывает, мама ей купила комплект, кристаллы Сваровски. И говорит, интересно, вот завтра поверят, там, когда я выйду на работу, что это стоит 12 тысяч. Если поверят, то я приму. А, нет. Дело даже не в этом. Дело в том, что она провоцирует зависть. Особенно в налоговой, где все независтливые люди, в основном, этого делать не стоит. А почему? Потому что идет падение самооценки, человек как-то будет компенсироваться. Будет, человек, который хронически вызывает зависть, у завистливых людей будет вызывать негатив. А налоговые, вы сами знаете, ну, во многих налоговых есть нормальные, но большая часть со своей спецификой. Осознанная компенсация зависти, она может носить конструктивный и деструктивный характер. Деструктивный характер заключается в осознанном гонении объекта зависти. То есть я понимаю, что осознанное гонение человека, который вызвал эту зависть. Второй, более конструктивный, это стремление повторить то же самое. Ну, добиться того же, так скажем. Но я бы вот конструктивную, как сейчас показывают, взял бы в кавычки. Да? Почему я взял бы в кавычки? Потому что зависть сопровождается отрицательными эмоциями. Люди, которые завидуют, они живут, ну, в таком, в постоянном негативе. Поэтому зависть может быть, конечно, как мотивирующий момент. Безусловно, может быть. Но эмоциональный фон человека, который использует зависть как мотивирующий момент, крайне негативный. Вот я первый раз лекцию читал, вот, по зависти, это моя разработка, я читал в Москве как раз. После лекции подошел, знаете, такой мужчина, он серо-зеленого цвета был, и говорит, а я вот бухгалтером работаю, я говорит, я всего чего добился, я добился, потому что я завидовал своему финансовому директору. Он двигается, но вопрос же не в том, как двигаться, а вопрос в сопутствующих ощущениях. Потому что, я еще раз говорю, есть же, может, не очень богатые люди, да, ну, которые действительно счастливые, а есть куча богатых людей, которые глубоко несчастны. И от того, что они богаты, от этого они, может быть, более несчастны еще. Поэтому тут такой момент. Вот. Это что касается зависти. И еще один момент, на мой взгляд, да, зависть лучше не провоцировать у других людей. Особенно на работе, особенно на госслужбе. На госслужбе там, кстати, всегда есть, да, там ты, такое негласное правило, ты не можешь иметь машину лучше начальника. Ты не можешь там часы иметь лучше, чем у нас, ну и так далее, да? А? Не, ну в госслужбе, наверное, особенно, да. Ну, везде, да, ну можно сказать, да, да. Не, ну, а может быть, ну как, условно говоря, да, у меня жена работает, я жене купил машину, да? Тоже такой нюанс. Но это будет вызывать ненужные кривотолки. А в ряде случаев, правда, многие с этим не соглашаются, но если коллектив-то завистливый, то что можно сделать, чтобы человек не завидовал? Не показывать. Нет, может, конечно, он такими трудами делает, что им завидовать не захочет. Нет, это они не понимают. Ну, принцип, да, принцип понятный. Принцип заключается, ну, вот я это называю, да, сломай себе ногу сам. Помните, как в этом, как его, а? Как узнать, по каким... Завидуют или нет? А, наверное, на лице видно сразу. Я вот машину новую купил, да? Ну, поздравляю. Сломай себе ногу сам. Сломай себе ногу сам, то есть вы не ждете, пока человек придумает что-нибудь плохое про вас или про тот субстрат, да, из-за которого возникла зависть. А вы сами опускаете это достижение, без, чтобы не вызывать у него ощущение этой зависти. То есть приходите в платье от, я не знаю, Гуччи. Понимаете, когда вот во многих государственных учреждениях, особенно там в женских коллективах, если вы придете в платье там от Луи Виттона, да, сумочка, то у многих возникает ощущение, что вы купили это все за их деньги. И, ну, то есть вы скажите, что, блин, купили, когда Луи Виттон, подружка купила, потом поправилась, и это там отдала за шапку сухари, ну не знаю, настолько неудобно. Опять, это вот в завидующем коллективе. Все, вас трогать не будут уже. Это я как пример показал. Хотя, как правило, обратная ситуация. Я помню, вот мне такой пример зависти. Я в институте, когда учился, у нас девочка училась, мне нравится этот пример. Она из такой глубочайшей деревни откуда-то, знаете, из которой там трактор проходит там, после 2 месяцев засухи. Она могла выехать только в город. Ну, очень глубокая деревня. Сама подготовилась, там круглая отличница, поступила в мединститут. Тогда это там колоссальный конкурс, когда я поступал, был 12 человек на место. Ну, то есть это, тогда это было еще престижно, да, скажем так. И вот она училась, у нее там все пятерки были, но она вот такая, знаете, крестьянка, то есть немножко по-колхозному она ходила. Вот бывает, кто приезжает в города из сел и адаптируется, через какое-то время не отличишь. А бывает, уже лет 20 живет, но вот колхоз виден. А вот она, наверное, как во второй категории относилась. И у нас группа, ну, мединститут, в основном девушки учились. Девушки такие, моделистые все такие были. Нам все завидовали, что мы учились в этой группе. Очень симпатичные девчата. И вот они обсуждали, что да, вот Юлька, конечно, отличница, но что ей остается, в принципе, мужика-то фиг найдешь. Там. Ну и все. И так спокойно там до 6 курса доучились. На 6 курсе. А у нее еще одна из особенностей, там хоть метеориты падают, хоть там цунами, стихийные бедствия, она все равно ходит на занятия. С температурой 40. А тут вот 6 курс, Новый год. После Нового года, там, 2 января, тогда выгоняли, уже рабочий день был, кто помнит. Приходим, ее нету. День нет, два нет, три нет. На четвертый приезжает с кольцом на пальце. И вот наш бумонт этот, то есть они вышли такие зеленые. Говорит, Юля, ты что, вышла замуж? Да, вот вышла замуж, она рассказывает историю, что... она приехала, еще парень какой-то из их деревни, который учится в МГИМО в Москве и заканчивает его в этом году, его куда-то отсылают в посольство, и ему нужна жена. Причем в скандинавскую страну, какую-то, по-моему, Швецию. И вот их познакомили прям перед Новым годом. Они там поженились, что успели, сделали, и каждый разъехался, он в Москву, она в Ростов продолжать учиться. Ну, народ здесь зеленый такой вышел, надо же обсудить. Мне что же интересно. Говорю, а дальше начались предположения какие, да? То есть они не замужем, царица не замужем, а тут доярка выходит, да еще как. И какое обсуждение? Вот сразу можно предположить, как шло обсуждение. Он крокодил, да, второй говорит, он что, слепой совсем? Да. Типа, может, парень был не трезв, там. Еще. И обсудив это, они пришли к выводу, что что-то с ним не так. И на этом они успокоились немножко. А потом он, гад, приехал на выпускной вечер к ней. Я, да, и все испортил. Оказался вполне нормальный, симпатичный парень. И, честно говоря, их судьбу не знаю, но тогда это там просто такой удар был. Почему? Если бы она была Клаудией Шиффер, это был бы один момент, да? Но так как ее ставили там, оценивали очень скверно с точки зрения внешности, опять мы говорим об оценке объекта зависти, то, естественно, и чем ниже мы оцениваем объект зависти, тем сильнее зависть становится. И само возникновение зависти, оно носит такой, зависти в норме, конечно, быть не должно, оно носит такой диагностический характер в большей мере. Можно пробежаться по всем четырем пунктам. И вот как раз я говорю, сфера деятельности. Вот возвращаясь к вопросу, то есть зависть очень тесно связана со сферой деятельности. Вы кому завидуете? Ну, наверное, тем, у кого больше, чем у меня, именно в моей сфере деятельности. Ну, вот вы приводили там того же самого Дерипаску. Почему бы нет? Ну, у Вадима достаточно высокий уровень амбиций. Не, у него действительно высокий уровень амбиций. Более того, я вот в перерыве, может, не все слышали, вот тот сценарий, который сейчас есть у Вадима, он очень многого добьется. Проблематика в том, что вот он озаботился, что как бы достижения есть, ведь для 21 года, ну, очень хороший старт, да, перспективы и все. Вопрос ощущений, да, внутренних. Опять же. вот этого субъективного ощущения счастья, там, расслабленности и всего остального. То есть ваша сфера деятельности, в принципе, нравится? Ну, в принципе, да. А завидуют Нет. всегда чему? Успех. Завидуют всегда результату. Мы как-то тоже с Михаилом Ефимовичем спорили, он там приводил пример, по-моему, Ницше, что, или Конфуция, я уже не помню кого, а Шопенгауэра, что завидуют личностным качествам. Но вот мы с ним даже начали вспоминать, а пример, вот когда завидуют личностным качествам. Но только благодаря личностным качествам человек добивается. Да? Но оставьте меня таким, какой я есть, но дайте мне то, что есть у Дерипаска. И, в принципе, я собой буду доволен. Да, Александр? Ну, да, мне кажется, ну, можно выскажу мнение свое? Мне кажется, что люди просто видят результат, не знают, как бы, процесс, да? Да. Который, как бы, предшествует этому результату. Что это боль, кровь, там, слезы и так далее, да? И, ну, пытаются склонны люди, не, как бы, добившись в жизни ничего, мне кажется, серьезного, которые не знают, что такое вот добиться такого результата, а видят просто внешнюю оболочку. Люди, которые, допустим, ну, у меня есть пример спортсмена серьезный, допустим, да, который добивается удающихся результатов, они просто не завидуют вот даже, ну, не в своей области, а даже и в другой, потому что они знают, что такое. Да? Понимаете, он здесь стоит. Почему? Потому что, если говорить про спортсменов, я тоже знаю, у них, как у военных, у них есть один момент переходный. Это завершение карьеры. Они же профессионалы, и самое главное, их с детства вот, пускают по этому пути. Ну, большинство профессиональных спортсменов, они с детства этим занимаются. Но после 30, ну, вот, когда карьеру заканчивают, да, там 30 с копейками, да, они попадают в своеобразный психологический кризис. Почему? Спорт, а? Спорт, ну, со спортом все понятно, да? Когда ты действующий спортсмен. А вот что выбрать после того, как ты закончил? Если знаете, алкоголизм среди бывших спортсменов распространен достаточно сильно. Кто-то быстро себя находит, допустим, и вот особенно кто планирует дальнейшую тренерскую карьеру, кто-то делает плавные переходы, а у кого этого нет, тот переживает кризис. То же самое, как бывшие военные, кто уходит из армии. Вот не там, знаете, не из военкоматов, потому что военкоматки, как правило, подготавливают все тылы, да, там не из службы тыла какие-то, там тоже такие ребята, уже больше не военные, а бизнесмены. А кто вот из строевых частей, вот он ушел и пришел в гражданскую жизнь. У него тоже очень часто происходит, ну, определенный кризис. А из любого кризиса жизненного есть два пути. Один вверх, другой вниз. А куда человек выходит, это уже... Я говорю про другое, про то, что, как правило, склонность к зависти имеет, наверное, тот, кто не прошел, ну, неважно, в любой сфере, такой серьезный путь, не добился успеха. Если он это прошел, то он уже, мне кажется, менее склонен к зависти, понимая, что менее. За каждым результатом стоит тяжелейшая работа. Это есть, да, но еще важный момент, чтобы он проделал это вот по тому, в том деле, которое он считает своим. Тогда у него зависть будет, ну, там, минимальная или практически вообще не будет. Вопрос. Когда человек, как бы, сфера деятельности, то вот эта работа, она не чувствуется такой тяжелейшей работой. А завидуют люди те, для которых эта работа является действительно тяжелейшей, потому что это не совсем мы. Ну, потому что каждое действие является преодолением. Еще ж у Конфуция есть хорошее, по-моему, найди себе дело по душе, и ты не будешь работать в жизни ни одного дня. Поэтому вопрос интереса, безусловно, он является ключевым. Но здесь вот правильно Александр говорит, есть еще один момент, когда человек видит результат, да, но не видит процесса. То есть человек видит там того же спортсмена там на пьедестале, которому вешают медали, там гимн играет, все аплодируют, но что стоит за этим процессом, тоже непонятно. Поэтому, то есть, у меня очень быстрый прогресс, то есть через полтора года тренировок я уже вторая на чемпионате Европы была. То есть, ну, очень, ну, легко было, да, то есть немножко потренироваться и уже нормально. И мне всегда было стыдно, потому что другие всегда вот там работают, да, и у них не получается. И мне все говорят, ну вот что ты вот все время спишь, как соревнования, ты всегда выигрываешь, ну как-то. И мне всегда было стыдно. Поэтому, когда меня потом сковырнули, ну, я выбрала нелегкий путь, взяла там себе такого тренера, который никому, ну, он не сделал карьеру, он был конструктором, он был тренером сборной Союза, а потом его статут сковырнули, потом еще дальше. И мне сказали, что будешь его писать тренером, стрелять не буду. Я говорю, будешь на голову выше всех стрелять, и будешь везде ездить. Ну, ничего подобного, да, я стала на голову выше всех, то есть если там мировой рекорд там, 93, я там 97-98 там попадала, да. Ну и меня вот там аналогичными техниками, с психологом, прям перед стартом буквально сковырнули. Ну и я думала, что ну правильно, как же. Нечего лезть поперек батьки в пекло, да. Ну, вопрос в том, зачем вы это сделали? Зачем вы сделали, зачем вы пикирующего, сели в пикирующий самолет? Тренер же был пикирующий самолет уже. Да. Кстати. А зачем вы в него сели? А мне он сказал, что такой самый умный, он еще конструктор был, из его пистолета пострелял из пулемета. А мне, ну, да. Вот я еще раз говорю, человек просто так ничего не делает. Почему вы решили связаться с... Избавиться от чувства вины. Когда он избавится от чувства вины, себя наказать себе. Кому-то что-то доказать. Я не знаю, вот, ну, в этой ситуации надо разбираться. Но то, что вы выбрали этого тренера, очень часто бывает, знаете, как диссертацию человек пытается защитить, и он берет научного руководителя, с которым в этом научном совете никогда в жизни не защитишься. Но это бывает только в том случае, когда человек не понимает, каким образом устроена вся эта система научного мира. Очень часто бывает это из-за недопонимания, да, непонимания, как система функционирует. Но это же такой важный момент, почему вы вовремя не ушли тогда от этого тренера. Тем более вам открытым текстом говорили там... Напиши, хоть меня напиши, но не надо тебе вот сейчас писать его тренеру. И тебе чисто по-человечески, вот, ну, очень душевно подошел. Я говорю, как же я могу, я же такая вся моральная, как я могу так отказаться, он такой человек хороший. Вот. Ну не отказались. Ну, вот это называется чувство вины. Давайте тогда к вине, обиде перейдем. Давайте, вот обида, вина и стыд, и заодно разберем застенчивость. Обида, когда появляется у человека? Ну, когда ожидаешь человека определенного поведения, этого не происходит. Правильно. То есть тогда, когда кто-то ведет себя не так, как мы того ожидаем, естественно, с в худшую сторону. Да. Вино когда возникает? Когда мы считаем, что мы должны были вести себя таким-то образом, нет. Что мы вообще должны себя так вести, в принципе. Но почему-то поступили по-другому. Сейчас я объясню все, например. Вина – это механизм самонаказания, да. А стыд возникает тогда, когда мы ведем себя не так, как от нас ожидают окружающие. То есть вина – это когда объект? Вина – это тогда, когда у меня есть внутренние установки, да, какие-то. Там внутренние, да, ну, предположим, там, приучили с детства там звонить маме, да, там, девочку, условно говоря, там, поздравлять с этим. И вдруг она сегодня утром встает и обнаруживает, что вчера у мамы было день рождения. Мама молчит, как бы никого не упрекает, нет, но у нее есть такое, что ты должна мать поздравить. И когда она понимает, что она этого не сделала, то у нее возникает чувство вины. То есть это механизм самонаказания, по большому счету. Стыд возникает когда? Когда она не вспомнила, блин, маму не поздравила, ну ладно, сегодня позвоню. И тут звонит мама и говорит, ну спасибо. Спасибо, что вспомнила про мать. Ну а что, в принципе, ожидать-то было? Ну, у тебя тоже будут дети. Ну и тогда. И тогда механизм именно стыда возникает. Почему? Потому что она говорит, что не сделано то, что от нее ожидали. И когда вот одно из этих чувств начинает доминировать, то тогда возникает либо такая черта характера, как обидчивость. Обидчивость – это когда человек фактически ищет, на кого бы обидеться. Более того, ну, я уже не буду вдаваться там в сценарные моменты, у человека возникает, в особенных случаях, у человека возникает патологическое стремление на кого-то обидеться. То есть он ищет эту обиду. Он получает от этого удовольствие. Удовольствие в обиде. Ну ты и хочешь испытывать. Откуда возникает обидчивость вообще? С детства, да. Все родом из детства. Каким образом, какой механизм возникновения обидчивости? Мы считаем, что кто-то должен поступать определенным образом. Олег, это мы говорим о ситуационной обиде, да? А вот обидчивость, когда как черта характера, да. Ну, я думаю, все встречались с обидчивыми людьми, это... Чтобы оправдать, ну, как-то... Обидчивость надо, чтобы наказать. Не наказать, а я бы сказал так. Вот если брать механизм, как возникает в детстве... то обидчивость – это один из способов добиться своего. Это, по большому счету, манипулятивный механизм, который используют дети. И, как правило, если этот механизм проходит, ну, то есть ребенок обиделся, вот все дети, у кого есть дети, они проходят какой-то период. А как только что-то им не нравится, что-то не по их, они, я это называю кверху попой, да? То есть они утыкаются в подушку и стоят демонстративно где-нибудь посредине комнаты. Ну, проходили, наверное, да, все. Практически все проходят этот период. А автоматическая реакция взрослых заключается в чем? А кто-то начинает уговаривать, кто-то еще что-то. Если ребенок видит, что взрослый реагирует на его обиду, и он получает поглаживание, ну то есть внимание, заботу, получает то, что он не может получить другим путем, то закрепляется вот это вот ощущение. И это чувство. И более того, человек применяет именно ту схему, которая работает для достижения результата. В данном случае это будет обидчивость. Да. Ну, как, то, что вы описали, мне кажется, это когда человек проявляет обидчивость. Но обидчивость, как чувство обиды же, она внутри, да, то есть человек будет обижаться, когда видит, что это действует. Но не обязательно же он чувствует обиду. Понятно будет? Во-первых, обиженного видно всегда. Другой момент, в ряде случаев это может быть, как у детей, ярко выраженная демонстративная обида. Но обиду вы можете увидеть практически всегда. Обиженный человек меняется. Он становится более холодным по отношению к вам. Всегда. Вы не найдете, если, Олег, вот на вас обиделся кто-то, да, то он все равно меняет отношение к вам. Ваше общение, оно становится более формализованным, более холодным. Вы не чувствуете теплоты. Ответы, как правило, становятся такими односложными. Ну, есть ощущение разрыва контакта. И обидчивость, просто если говорить про сценарную обидчивость, то, ну, вы правильно вопрос задаете, просто я в дебри сейчас не хотел бы лезть, то человек обижается не всегда для того, чтобы получить что-то от другого человека. Это как один из механизмов развития обидчивости. Второй механизм развития обидчивости, что он любит находиться в этом состоянии. Почему? Потому что в детстве при формировании сценария, то есть обидчивость как рэкетное чувство, в детстве при формировании сценарных всех моментов, чаще всего он находился в обиде, в состоянии обиды, и он к этому состоянию привык, и он его хочет испытывать. Поэтому он находит, на что обидеться. У нас был, а по-моему, Олег, как раз ты был на этом, из Нижнего Новгорода, помнишь же, Женя, ты тогда был, нет? Женщина была, которая, вот у нее обидчивость носила такой патологический характер. Она каждый перерыв умудрялась обижаться на группу. Причем на ровном месте. А я просто пример приведу, как она обижалась. Стоит, ну вот как мы в перерыве, да, стоит группа, там несколько человек, разговаривает. Ну, предположим, о машинах. Ну, какая-то тема была. Она приходит и начинает этой группе предлагать поговорить о тараканах. Ну, то есть говорит какую-то фразу, не связанную с машинами. Естественно, на нее смотрят странными глазами и продолжают разговаривать о машинах. И этого становится достаточно, чтобы она обиделась. Да. Можно? Да. У нас полтора месяца работает нянечка новая. Ну, страшно заниматься. И мы заметили, что у него появилась вот такая реакция манипулятивная, как обидчивость. И Катя там заметила, что она его, когда он где-то что-то обижается, она подходит, начинает его жалеть там. То, что мы раньше никогда себе этого не позволяли. И у него стали появляться какие-то, ну, истерические какие-то черты там где-то включать, то, что раньше, вот месяц-полтора назад еще не было. Вот как с ней правильно повести себя, чтобы в какие-то моменты она нас устраивает, там, полноценно, ну, с образованием, с музыкальным, она что-то дает позитивное, а вот ее неправильное поведение, предполагаем, что она вообще слабо владеет вопросами сценария. Ну, я думаю, она слабо владеет, и я думаю, с ней надо поговорить просто еще. Ребенок в таком возрасте, на мой взгляд, он проще всего что с ним сделать? Если он на чем-то зацикливается, начинает плакать, еще что-то, а его переключить проще всего. Ну вот уже за полтора месяца, на подлый момент, видим негативный делает. Ну, знаешь как, по двум моментам, мне кажется, это прям трагедию делать из этого. Не, не только трагедия, но вот есть вещи, которые просто не было, не присутствовало в поведении, а тут оно сейчас ярко появилось. Ну, поговорите с няней, да, и все, ничего. Может, она и не против, она, ведь многие просто не отслеживают какие-то моменты, которые они делают, которые говорят. Это со стороны идешь, иногда там кто-то разговаривает с ребенком, там слух режет. А человек думает, что это все нормально, и все же привыкли к традиционным способам воспитания. А что делать с обидчивостью? Кто-то написал обидчивость к себе? Есть, да? Для обиды, для обидчивости, да, мы предлагаем вести так называемый журнал обид. Который состоит в следующем. Просто, чтобы не поддаваться стихийно и импульсивно собственной обиде, а целенаправленно заниматься, выяснять, с чем это связано. Первая колонка – это описание ситуации обиды. То есть обиделся, да? И эту обиду нужно разобрать. Описать, в какой ситуации произошла эта обида. Дальше. Раз обида, мы обиделись, значит, произошло что? Не сбылись наши ожидания. То есть не сбывшиеся ожидания могут быть, но если, ну как, вот вы думали, что Россия выйдет в финал чемпионата Европы, она не вышла. Ну и хрен с ним. Если незначимые эти. То есть человек совпадет, это если для него это как-то важно. Ну, это значимый момент какой-то должен быть. Ну, для каждого значимо свое, кто-то на это не отреагирует, а для кого-то это может быть трагедией там на всю жизнь. А ожидания являются продуктом чего? Нет. Ожидания являются продуктом анализа и психологических особенностей, психологического портрета человека, то есть психологических установок. Допустим, Олег считает себя верным другом, да? Знаете, как бывает, да? Вас товарищ попросил о чем-то, вы это сделали, потом вы его через какое-то время просите о таком же, да? А он это не делает. Но отказывает вам. Вы обижаетесь. Почему? Потому что вы исходите из какого принципа? Если я что-то сделал, то и он обязан теперь сделать то же самое. То есть третья колонка. Ошибка в анализе. Анализе формирования ожиданий. И четвертая колонка называется «Правильные ожидания». Борис Михайлович, еще раз третью формулировку. Олег, я понял. Вот вы дружите с Вадимом, да? А вы попросили, вернее, Вадим у вас попросил 10 тысяч рублей месяц назад. Вы ему одолжили, он спокойно отдал. Вот Вадим получает там большую зарплату плюс бонус, и вы просите у него 3 тысячи рублей займы, и Вадим отказывает. Вы на него обижаетесь. Описали ситуацию обиды, да? Ожидание, несбывшиеся ожидания. Несбывшиеся ожидания заключаются в чем? Что у вас были ожидания, что если вы помогли Вадиму, то и Вадим теперь обязан помочь вам, и вы имеете право от него этого ожидать. Ошибка в анализе заключается в том, что у Вадима это не Олег, и у него могут быть свои представления о том, что кто кому чего должен. И значит, вы неправильно решили, что если вы кому-то занимаете, то это не значит, что этот человек вам должен, является вашим должником и должен отплатить тем же. Почему это ошибка в анализе? Потому что ошибка в анализе. Вы же обиделись. Нет, потому что не всегда, но почему? Потому что Вадим, вот конкретно Вадим. А что, давайте так, у нас в окружении не бывает людей, которым вы оказали какую-то услугу, да? Но если их о чем-то попросить, вы от них снега зимой не допроситесь. Такие люди бывают, безусловно. Вот я про это и говорю, что вы, значит, Вадима неправильно оценили, ну, условного Вадима, в этой ситуации, и это является ошибкой в анализе. Вы сформировали по отношению к Вадиму неправильные ожидания. То есть основной принцип, да, когда мы говорим о психологии, мы ищем причину, как в фильме «Бригада» говорят, ищи причину всех бед, ищи в себе. Мы ищем причину в себе, не в Вадиме. Вот неконструктивная реакция какая, сказать, что Вадим сволочь там, и, ну и так далее. А конструктивная реакция заключается в том, что мы говорим, что Вадим такой человек, и в следующий раз, когда у нас правильное ожидание, да, то если мы занимаем Вадиму какие-то деньги, то мы от него не ожидаем ответной реакции. Если мы повторим свою ошибку, то в следующий раз, опять же, мы обидимся на Вадима. Олег, понятно я объясню? И вот этот дневник надо вести где-то месяц-два. После этого обидчивость существенно падает. Полностью... А? Ну и надоедает писать, может быть, да, в каком-то смысле. В чем разница? Разочарование и обида. Разочарование и обида. В чем разница? Ну, разочарование. Что имеется в виду разочарование? Ну, в подобной ситуации. Ну, что такое обида, я могу сказать. Да, он не получил, но... Ну, это... Я не знаю, что такое разочарование, это что такое. Вроде бы как смеялся уже с обидой. По-моему, чуть ли нет, все равно еще хочется как-то исправить, типа, пойти и сказать ему, чего ты не дал бы. Разочарование это уже окончательно. Мне кажется, значит, было очарование человеком, то есть ожидание тоже от него каких-то качеств, ну тоже каких-то для себя ценных, а потом оказалось, что их нет. Не, понимаете, вот мне кажется, обида это более личностное, это более близкое что-то. Вот разочарование какое, допустим, там Таня пришла и говорит, сходите на фильм там такой-то, это вообще супер, это ту-ту-ту, я такого не видела. Вот с 37-го года вообще таких фильмов не выходило, там такие актеры, такие спецэффекты, обязательно сходите. Вы идете на этот фильм, через 10 минут вы говорите, ну. Таня, сволочь. И вы выходите разочарованными фильмом. Но обижены вы на Таню. Разочарование, наверное, не носит глубокого следа. Обидчивость – это эмоция длительная. Вот обидчивые люди, они любят, вот у них всегда такой подавленный фон, у них такое, знаете, вот плачущее выражение лица очень часто бывает. Ведь она может быть выражена по-разному, но Каменная еще. Каменная бывает. Каменная это когда уже обиделась. Ну, у каждого по-разному. В чем проблематика обидчивости и к чему в итоге приводит обидчивость? К одиночеству. Почему к одиночеству? Потому что никто не хочет общаться с обидчивыми людьми. Обида и вина, они очень тесно связаны. И если кто-то обижается на человека, он, как правило, вызывает у него чувство вины. А так как обидчивый обижается по делу и без дела, то это чувство вины, ну, оно фактически такое, становится перманентным в общении. Да? То есть я все время без вины виноватый. И я с этим чувством жить не хочу. Я сначала начинаю очень осторожно общаться с этим человеком, лишь бы его не обидеть. Но это все равно получиться не может. Почему? Потому что он, как гаишник, если хочет забодаться, он и к столбу дободается. И в итоге все это заканчивается тем, что мне проще вообще не общаться с обидчивым человеком, чем чувствовать себя виноватым. Борис Михайлович, можно по делу обижаться? То есть не сказать, что... Вообще, на мой взгляд, обиды быть не должно в природе. То есть обида явный признак того, что возникли сложности и вы где-то ошиблись в своих расчетах. Если человек часто обижается, то это проявление, вот если вы часто обижаетесь, я помню, вы говорили, это ваш способ привлечения внимания, вот и все. Но, понимаете, это патологический способ привлечения внимания. Ну, то есть, с помощью, ну, как, можно привлечь к себе внимание каким образом? Спрыгнуть с 10 этажа. То есть вокруг вас будет суетиться куча народу, и, может быть, даже кого-то вы успеете увидеть. Но сам по себе способ, он патологический, понимаете? То есть результат, да, будет, ну, то есть можно там зарезаться, отпилить себе руку. То есть тоже внимание будет, но это не то внимание, которое нужно. Это именно это деструктивно, да, само по себе. Как бороться с этим? С обидчивостью, как себе это приобщить? Да. Только его надо вести. А не делать вид. Моего начальника, моего начальника, помощница, она вот предыдущая зависть, по-моему, очень сильно так нас обидчивость. Уже не знаешь, вот открываешь дверь, у нее уже такая, знаешь, отбили заказы. Ты даже не знаешь, что тут делать. А раньше я реагировал где-то год назад. Но за год мне уже все надоело, я тут позанимался и просто уже не реагирую. Ну, просто мне все время сидит вопрос. В чем причина вот именно вот этой зависти, я уже понимаю сейчас, что эта зависть тесно переплетена такая. Потому вот что зависть это сложное чувство, да, у нее есть еще эмоциональный фон. Вот может быть обида, может быть гнев, в зависти это может быть. Я вот заметил, что если я туда к ним на этаж не поднимаюсь, приемных нахожу, дня 2-3, то потом как-то так спокойно. А если вот там по делам бывает, что часто заходит, хоть приходит, то вот просто негативное отношение. Если дня 2-3 не захожу, то они сами вспоминают сюда, как-то так спокойно. Ну, само существование называется. Просто я уже думал. Вот обидчивые, они, как правило, находят кого? Они находят людей, у которых развито чувство вины. Обязательно. Они ходят парами. Вот мы с Тамарой ходим парами. А почему? Потому что если он обижается, а партнер не реагирует, то ну как бы секс без девчины признак дурачины. Да? И человек не видит бесполезность этих мероприятий, он перестает это делать. Он обижается, если вот незапущенная форма этого. Только в том случае, когда есть человек, который тяжело это переносит. Кстати, мужчины, так вот по моим наблюдениям, не подтвержденных статистическими исследованиями, мужчины очень многие достаточно тяжело переносят, когда на них обижаются. Так как у мужчины чувство долженствования развито, как правило, да, в каждом конкретном случае может быть по-разному, развито больше, чем у женщин, то они достаточно тяжело переживают, чем многие в семейной жизни не пользуются. То есть ситуация, когда супруги не разговаривают друг с другом, мужчина, как правило, вот опять же, по моим наблюдениям, переносит существенно тяжелее, чем женщина, и первый зачастую выбрасывает белый флаг. Это способ манипуляции, конечно. Борис, а как вот неправильно себя вести? Сейчас, секунду. В отношении ребенка просто не реагирует, да? М? В отношении ребенка. А вы заметили, что ребенок вас тестирует. Ребенок тестирует все время, какой способ общения для получения наибольшей выгоды для себя у него лучше проходит. Будет проходить обида. Сколько он стоит, уткнувшись физиономией в подушку? Ну, максимум. Ну, да, у меня был племянник, час стоял. А потом, понимаете, ребенок же не дурак, он понимает, ну что я час стою, вы можете даже ради интереса, там, вот он стоит, включите в другой комнате мультики. И он тут же выбежит, как будто ничего не бывало. И... никаких проблем. Просто не надо закреплять этот. То же самое, вот склонность к таким истерическим, бурным реакциям, она закрепляется, если ребенок привык получать что-то к крикам, плачем. А как поступать, если он плачет, допустим? Я хочу к тебе, там, на другом конце города, он плачет. Вот я хочу к тебе. Не понимает ни уговоров уже, ни уровня, ничего. А вы ничего не добьете. Вот спрашивали, как с ревнивцем делать, да? Мы чуть-чуть ревности коснемся. Но это все равно, как ревнивцу объяснять, что я от тебя не гулял. Вот в том-то и дело, что объяснить можно. Так и не надо объяснять. А как делать? Просто ложить трубку и все? Вы вступаете, вы понимаете, вы проигрываете мини-игру. Мама, я хочу к тебе. Зайчик, ну я сейчас не могу, я же далеко. Мама, я хочу к тебе. Я же не могу. Мама, я хочу к тебе. И она играет практически в заигранную пластинку. Объяснить ничего невозможно. Просто скажите, что я по тебе тоже скучаю, вечером приеду, все, пока. Толку, вы все равно ж ничего не добьетесь. Да нет, там бабушка будет тоже плакать вместе с ребенком. Ну, знаете, вот в ситуации иногда с родителями и с бабушкой, я это называю, знаете, принципом Винни-Пуха там. Нужно определиться, кто испортится, или шарик, или вы. То есть, потому что бабушку вы этим не спасете. Хорошо, я предлагаю сделать...